10 лет после войны, 70 лет мирные сны, свят и велик подвиг солдат, помнит гранит каждый ваш шаг, помнит гранит, кто победил. Пламя горит братских могил. Боже, храни мирные сны и отведи ужас войны. Вечная слава героям России, низкий поклон тем, кто живой. Вас убивали, но вы поднимались. Даже в Берлине последний свой бой. Смерть не отвага, и до победы ровно 3 шага. Мстил за погибших, помня потери, перекрестившись, смерть ты не верил. Вас убивали, вы поднимались, вы не стали, смерти боялись. Как бесконечность эти 3 шага, и не дошел ты шаг до Рейхстага. Как неизбежность смерть принимали, будто бы вечность гордо шагали. Недолюбили и не дожили, перед Рейхстагом крылья сложили. Пули прошито горячее сердце, но победы некуда деть.